Часть девятая. День сменялся другим днем. Четвертый, пятый, седьмой. Один похож на другой. Ничего экстремального в понимании Германа не происходило. Большую часть времени он проводил за пределами убежища, караулил периметр и устранял тех, кто желал воспользоваться проходом. Желающих, как всегда, хватало. Когда только они угомонятся, он знал. Никогда. Покуда будет существовать переход и соблазн оказаться за чертой в мире людей, самые сильные из которых слабее любого фейри, стражам всегда найдется работа. У Германа была последняя смена. Все. Он выполнил долг и через три дня будет волен сам распоряжаться своей судьбой. Рожденный в семье стражей и наделенный боевой магией, он обязан был отслужить у рубежа. Дальше – вольному воля. Ему предстояло сделать выбор – остаться в стражах, чего от него и ждали, или пойти своей дорогой. До недавнего времени выбора перед ним не стояло. Сейчас же что-то изменилось. И он не был доволен этими изменениями. Каждый раз, возвращаясь в убежище, он малость зависал. Останавливался, стараясь незаметно понаблюдать за ней. Запечатлял в памяти, как она сидит на кровати. Или лежит. Или отдыхает в купальне. Или утомленная спит. Разговоры он сознательно старался с ней не вести. Ни к чему хорошему не приведет ее просвещение. Она и так почти видит. И это настораживало Германа. А еще его нестерпимо тянуло к ее телу. Он говорил себе, что она идеальна для него в качестве восстановления энергетического запаса. Он к ней прикасался и сразу начинал чувствовать, как его силы восстанавливаются. Хорошо, с этим как раз было все понятно. Но вот то, почему его нестерпимо тянуло в убежище, стоило только переступить порог и выйти на улицу, напрягало. Он не хотел покидать ее, оставлять даже на несколько минут, хотел смотреть на нее, чувствовать, хотел дарить ей удовольствие. Герман горько усмехнулся. Привыкший к тому, что женщин приходилось в пограничье брать силой, он постоянно ждал, что сейчас она взбрыкнет, заорет на него матом и начнет драться, пустив в ход острые ноготки, что никоим образом не нанесут ему вред, лишь только разозлят. Он даже иногда сознательно провоцировал Алину. Та держалась, поджимала губы, отворачивалась, но не грубила. Никогда. И тогда с Германом начиналось твориться нечто неподвластное его разуму. Он подходил к ней и пытался сгладить грубость своих слов. Не извинялся, нет, лишь пытался снова расположить ее к себе. Тонул в ее обиженном взгляде, пил сладость ее рта и лона и никак не мог насытиться. И опять-таки, даже его странное поведение не было самым шокирующим для него. Он начал считать дни. И не потому, что ждал смены, а потому, что не желал отпускать Алину в чужой для него мир, где она проснется и не вспомнит о нем ничего. Нет, в ее памяти останутся какие-то отрывочные картины, которые будут смущать ее на первых порах. Потом, как он ей однажды сказал, она спишет их на остатки снов, яркие и все же нереальные. И от того, что Герман не мог задержать ее в пограничье, без ее добровольного согласия его начинало по-тихому потряхивать, и ярость всполохами обжигала грудь. Он четко понимал, что не желает ее отпускать. Он еще не насытился ею, ее мягкостью, ее податливостью. Она покорялась, покоряя. И Герман бесился с каждым днем все сильнее. Вот и сейчас, возвращаясь в убежище, он думал о том, что она его ждет. Он запретил ей одеваться, убрал всю одежду, и она была вынуждена смириться с тем, что постоянно пребывала обнаженной. Куталась в простыню, которая больше открывала его жадному взгляду, чем прятала. Потянешь за один конец. И все. Перед тобой обнаженная дива. С тяжелой большой грудью, увенчанной темными сосками. С чуть округлым животиком, таким мягким, приятным, плавно переходящий в невероятно округлые бедра, от вида которых Герман реально сходил с ума. В последние дни каждый секс у них заканчивался сзади. У него словно что-то сдвинулось в голове. Хотелось видеть, как его член погружается в ее лоно, как при этом его бедра сталкиваются с ее, как выгибается ее спина от силы его толчков. Герман недовольно рыкнул на себя. Размяк совсем. Вместо того, чтобы заниматься делами и подумать о том, с каким ответом он придет к Эбиру, думает, как в последний раз погрузится в лоно девчонки. Проклятие. Но его невеселые мысли оборвались, когда он подошел к убежищу и увидел Алину, стоявшую снаружи под дверью. Как он не сорвался и не натворил дела, а именно, в ту же секунду не набросился на нее, непонятно. Лишь почувствовал, как яростная злость вспыхнула в нем, но разум, вовремя среагировавший, не позволил ему сделать непоправимое. Она не могла открыть дверь. Сама не могла. «Какого черта?» — рыкнул он, мгновенно оказавшись с ней рядом. И непонятно было, от чего его сердце зашлось, от того, что она вышла, или от того, что в любую секунду могла пострадать. Ее глаза изумленно распахнулись, руки сильнее сжали узел на долбанной простыне. «Ты?» – выдохнула она. «Я?» – сжалась, но потом выпрямилась и посмотрела прямо в глаза. «Где? Где ты был?» Отвечать на этот вопрос он не собирался, навис над ней. «Как ты вышла?» Вопрос вырвался сквозь зубы. Он знал ответ, и все же. Алина нахмурилась. «Меня позвали по имени». «Кто?» «Голос. Мужской». Сглотнула. Сильнее занервничала. Сделала шаг назад. «Детка, от него невозможно убежать. Никому и никогда не удавалось». Он видел, что она напугана и растеряна. Смотрит вроде бы и на него, и одновременно вокруг. Проклятие. И что она видит? «Пошли в дом». Схватил за руку и бесцеремонно потащил внутрь. «Хватит на сегодня экскурсий».